Глава 8. Отношение к деньгам и с деньгами. Установки, родовые послания, коллективные мифы. Наши отношения с деньгами складываются из многих вещей. Из уровня самооценки, умения справляться с кризисами, готовности брать на себя ответственность и так далее. Однако роль играют не только подобные глобальные вопросы. Далее мы поговорим о мелких, иногда до банальности простых действиях, которые, тем не менее, влияют на нашу денежную сферу. Среди этих действий есть те, которые мы выражаем сознательно. То, что мы обычно думаем и говорим о деньгах, как относимся к тратам, каким образом получаем и отдаем деньги и так далее. Сознательными такие проявления называются потому, что мы отдаем себе отчет в том, почему, например, не хотим покупать новые ботинки взамен изношенных и потрескавшихся старых. Дорого все, жаба душит. Или почему не можем протянуть от зарплаты до зарплаты. Желание развлекаться и закрывать свои хотелки сейчас важнее, чем финансовое планирование. На отношения с деньгами влияют и бессознательные проявления, хотя зачастую мы даже не догадываемся об их существовании. Можно провести аналогию с айсбергом. Сознательное — то, что выше уровня воды. Бессознательное — льдина под водой. Бессознательное может проявляться в наших повседневных и, казалось бы, незначительных действиях. Ярче всего это выражается в том, как мы обращаемся с денежными купюрами. Задание. Сейчас мы будем исследовать, как вы относитесь к деньгам в быту. Возьмите кошелек и посмотрите, как в нем лежат деньги. Они смяты, скомканы или аккуратно сложены. Распределены по номиналу, от большего к меньшему или наоборот. Или лежат вперемешку. Может быть, вы складываете купюры вдвое или даже втрое. Понаблюдайте за собой. Любое действие, даже незначительное, может многое рассказать о ваших отношениях с деньгами. Обращайте внимание на машинальные движения. В них могут скрываться самые большие подсказки. Когда писали эту главу, мы обнаружили за собой очень интересную историю, ибо все мы не без греха. Так Анна складывает мелкие купюры 100, 200, 500 рублей в четверо, а пятитысячные кладет аккуратно. Это, конечно же, про уважение к крупным купюрам и про пренебрежение к мелким. Как это влияет на отношения с деньгами? Человек может совершать много спонтанных мелких трат. Например, скупать недорогие вещи на маркетплейсе. Кажется, что траты небольшие, но это ловушка. Когда вы заказываете их пачками, набирается большая сумма. В случае Анны пренебрежение к мелким купюрам проявляется в том, что она легко может спустить 500-600 рублей на что-то неважное. Или, например, не возвращать мелкую госпошлину, мол, какие-то 500 рублей, да и ладно. Еще интереснее, у Анны обстоят дела с евро и долларами. Они лежат в отдельном кошельке, да еще и строго по номиналу. В этом проявляется отношение к валюте или к чему-то более ценному, чем рубль. Частая история у россиян. Мол, есть деньги, а есть рубли, и относиться к деньгам нужно аккуратно и трепетно. Особое отношение Анны и к коллекционным рублям. Они тоже лежат в порядке, отдельно от остальных денег. Бессознательно она их отделяет от обычных. Наша речь тоже может многое сказать об отношениях к деньгам. Это и фразы, которые мы произносим, и внутренний голос, который звучит в голове, и случайные оговорки. Подробнее о том, как работать с речью, как это связано с мыслями и чувствами, и как запрограммировать себя на успех и богатство, поговорим в последней главе. Отношения с деньгами все равно, что с людьми. Так же, как и люди, деньги вызывают у нас эмоции и чувства. Точно так же им важны ваша вовлеченность, открытость, доверие. И точно так же они идут к вам, когда вы излучаете радость и спокойствие. И уходят от вас, если вы обижаете их или ведете себя небезопасно. Задание. Представьте, что деньги — живой человек. Какие чувства вы испытываете к нему? Как он выглядит? Как относится к вам? Насколько близкие и доверительные у вас отношения с этим человеком? Мысленно скажите этой фигуре «Я бы хотела с тобой подружиться». Что она могла бы сказать вам в ответ? Вспомните, с кем из близких или знакомых у вас похожие отношения. Кто мог бы общаться с вами в такой манере и вызывать у вас схожие чувства? Если вам сложно представить деньги как человека, возьмите любую купюру и какое-то время подержите в руках. Наблюдайте за собой. Что вы чувствуете, когда деньги находятся в руках? Старайтесь не думать ни о чем, полностью находитесь в процессе наблюдения. Отслеживайте мысли о деньгах, которые могут приходить. Как реагирует тело? Какие ощущения вы замечаете в пальцах, ладонях, руках? Например, вам может быть очень легко и свободно. Вы можете ощущать силу, веру в себя. А можете наоборот, сжиматься, будто деревенеть, и сгибаться под грузом этой маленькой бумажки. Реакция у каждого разная, и это нормально. Запишите все свои мысли и ощущения. Вспомните, каким людям или к какому человеку вы относились или относитесь так же, как к этой бумажке в вашей руке. Кто вызывал или вызывает у вас схожие чувства. Если говорить в общем, эти упражнения могут привести вас к двум выводам. Первый. Вы понимаете, что деньги по большей части доставляют вам радость и удовлетворение. Вам приятно получать деньги, приятно тратить их, и вы при этом не чувствуете сожаления и тревогу из разряда «я умру под забором» и «все плохо». Положительные ощущения сильно влияют на качество жизни. Чем больше положительных моментов в отношениях с деньгами, тем выше вероятность, что в финансовой сфере все будет хорошо. Марина заметила это на себе. У нее намного улучшилось финансовое положение, когда она стала проще относиться к тратам. Радоваться им, ощущать благодарность за тот факт, что у нее есть возможность тратить деньги на то, что ей хочется. Конечно, не всем тратам мы радуемся. Бывают внеплановые расходы или другие неприятные моменты, которые вызовут дискомфорт, даже если у нас здоровые отношения с деньгами. Как говорили выше, мы не можем быть на вечном позитиве, потому что все мы живые люди. Но если базово вы радуетесь деньгам, это все упрощает. Благодаря этому мы приходим в то ресурсное состояние, из которого можем вести наполненную комфортную жизнь, заниматься творчеством, созидать и нести в мир благо, и получать за это хорошие деньги. Второй вывод. Выполнив эти задания, вы могли обнаружить, что деньги вызывают у вас много неприятных, болезненных эмоций и чувств. Возможно, вы отследили обиду, ненависть, злость к деньгам. Возможно, относитесь к ним пренебрежительно, стыдитесь, вините себя за ошибки. А возможно, страстно хотите обладать деньгами и ставите их в своей жизни на первое место. Вариантов множество, но корень у них, как правило, один. В этих упражнениях мы много думали о других людях, о близких и знакомых, которые вызывают у нас те же чувства, что и деньги. И не просто так. На самом деле мы редко думаем о деньгах просто как о деньгах. Деньги для многих людей — это нечто большее. Мы навешиваем на них очень много ожиданий и требований. Большие деньги зарабатываются в страдании. Или «я должна много зарабатывать, чтобы быть счастливой». Мы проецируем на деньги наш опыт выстраивания отношений с другими людьми и миром. И зачастую этот опыт болезненный. Так, если у вас низкая, неустойчивая самооценка, вы можете рассматривать деньги как инструмент самоутверждения для того, чтобы доказать всем одноклассникам, которые смеялись над вами в школе. «Смотрите, какой я богатый и классный». Если в детстве родители уделяли вам недостаточно внимания, и вы верите, что недостойны любви, вы можете добирать это при помощи дипломов, званий или нулей на банковском счету. Но все это не будет работать. Вы просто будете бегать по кругу от одного достижения к другому. От «я заработал, я молодец» до «у меня мало денег, я неудачник». И не находить удовлетворения. Все потому, что деньги — просто деньги, и только люди придают им особое значение. Это всего лишь мера стоимости, которую человечество придумало для удобства. Просто потому, что в какой-то момент стало неудобно обмениваться вещами и менять, например, глиняную кружку на плетеную корзинку, как до появления первых монет. Лишь со временем деньги стали мерилом статуса и значимости и превратились в удобный объект, на который можно навесить всевозможные ожидания и иллюзии. Почему это произошло? На деньгах строится вся наша жизнь. Без них мы не выживем. Наверняка вы слышали фразу «деньги правят миром». Это первая причина. А кроме того, деньги легко измеряются, в отличие от абстрактных вещей, например, таланта, способностей, трудолюбия, любви, доверия и так далее. Именно поэтому эти абстрактные вещи стали ошибочно приравниваться к деньгам. Богатый — значит способный. Популярный — значит счастливый. Талантливый — значит любимый. Без критического анализа, без полутонов, без принятия того факта, что все мы уникальны. Чтобы построить здоровые отношения с деньгами, важно относиться к ним как просто ресурсам. Деньги — адекватная оценка того, что вы отдаете людям. Все остальное — искусственные наслоения из наших проекций. Важно учиться различать, где вы чувствуете обиду на родителей, а где видите вещи такими, какие они есть. Проекции — очень интересная ловушка ума. Мы годами можем попадать в неприятные ситуации, испытывать болезненные эмоции, винить других в своих бедах и искренне думать, что все это правда. Пример. Вы сильно робеете перед начальством, перед любой авторитетной фигурой и считаете себя просто застенчивыми. Но дело в проекции. В каждом начальнике вы видите своего отца, который жестоко наказывал вас за ошибки. и теперь бессознательно ожидаете такой же реакции. Другой пример. Вы встречаете девушку, похожую на вашу мать, и без причины обижаетесь на нее и требуете, чтобы она постоянно была рядом с вами. Это тоже проекция. Вы не видите партнера, вы видите маму, которая уделяла вам мало внимания. А теперь пытаетесь добрать это внимание с помощью отношений. В обоих случаях вы ни к чему не придете. В работе вряд ли продвинетесь по карьерной лестнице. Начальник будет видеть вашу зажатость и закрытость и станет меньше доверять вам. А вы из-за тревоги станете реже разговаривать с ним, не предлагать свои идеи, не доносить до него ценность своей работы. Романтические отношения тоже вряд ли сложатся. Вы просто будете требовать все больше внимания, пытаясь заткнуть эту дыру внутри. Но все бесполезно. Сколько бы любви ни давала вам девушка, вам будет мало, потому что причина лежит намного глубже. И пока вы не научитесь давать себе эту любовь, никто не сможет ее вам дать. А самое главное, в обоих случаях вы не будете понимать, в чем проблема. Вы будете убеждать себя, что все действительно так, как вы видите через свою призму восприятия. И что начальник деспотичный. Не зря так некомфортно рядом с ним, ведь он постоянно смотрит на вас как-то не так, да и разговаривает сухо и холодно. И что девушка не любит вас, что она неблагодарная и меркантильная, ведь не хочет посвящать все свое время вам, не отвечает в ту же секунду на сообщение, не хочет отказываться от друзей и работы ради вас. В предыдущем задании мы с вами сделали важный шаг, изучили чувства и эмоции к деньгам. Возможно, вы уже предположили, отношения с какими людьми могли повлиять или влияют на это. Перейдем к более глубокому исследованию причин. Задайте себе вопросы. Как именно я отношусь к деньгам? Какое место они занимают в моей жизни? Каким значением я их наделяю? Откуда у меня такое отношение к деньгам? Как оно сформировалось? Под воздействием чего? Вот так, путем саморефлексии, мы подходим все ближе к причинам имеющихся трудностей. Важно понимать, что проекции и другие искажения восприятия происходят не только из нашего личного болезненного опыта. Окружающие тоже могут влиять на нас. Общество навешивает на деньги много лишних, ограничивающих смыслов и ожиданий, а мы перенимаем это от него. В предыдущих главах мы немного говорили о том, как культурный и исторический контекст формирует наше восприятие. Далее разберем три основных явления, которые перенимаем у окружения: психологические установки, родовые послания и коллективные мифы. Психологические установки. Установка. Устойчивая внутренняя программа, которая влияет на восприятие, мышление и поведение человека. Это некий комплекс убеждений, который побуждает вас мыслить и действовать тем или иным способом. Установки могут звучать так. «Я недостаточно хорош, чтобы добиться успеха». Убеждение о себе. «Любовь — это страдание». Убеждение о каком-либо предмете или явлении. «Другим людям нельзя доверять». Убеждение о мире. Установки могут звучать по-разному и содержать разные смыслы. Установка — относительно постоянное явление. Она менее изменчива, чем мысли и идеи, и формируется дольше. С некоторыми установками человек может прожить всю жизнь, а некоторые меняются каждые несколько месяцев или лет. Здесь все индивидуально. Установки формируются на основе личного опыта. Например, будучи подростком, вы копили деньги, и в тот момент, когда нужно было искать общежитие на первом курсе вуза, эта финансовая подушка помогла вам. Раньше вы об этом не задумывались, но у вас появилась установка, что накопления обеспечивают финансовую безопасность. Это подтвердилось на опыте. Общество тоже влияет на наши установки. Например, вы с детства слышите от родителей, что хорошо быть богатым человеком и что много зарабатывать честным трудом — хорошо. Вы вырастаете и идете по жизни с этими установками. Мы можем перенимать установки не только в семье, но и в детском саду, школе, вузе, на работе. СМИ и медиа также могут стать их источником. Читая книгу, смотря фильм, изучая статью, мы можем получить новую информацию, убедиться в правильности какой-то точки зрения и впоследствии применить ее в жизни. Больше всего установок мы приобретаем в детстве, когда психика наиболее восприимчивая. Но с возрастом они тоже могут формироваться. Выше мы привели примеры положительных установок: копить хорошо и хорошо быть богатым человеком. Если человек будет грамотно, без искажений и максимализма применять их, они помогут достичь желаемого материального состояния. Он будет видеть и искать в жизни много возможностей и иметь желание действовать, а также верить в себя. Но есть и ограничивающие установки, из-за которых мы зарабатываем меньше, чем могли бы, и не достигаем целей. Некоторые мы разбирали в первой главе. В Российском культурном коде распространены и другие ограничивающие установки о деньгах. Деньги достаются только тяжелым трудом. Установка, которая мешает заниматься тем, чем мы хотим. Если человек верит, что зарабатывать можно, только если пахать без отдыха, он отказывается от вакансий с небольшим, на его взгляд, пулом обязанностей. Или нагружает себя работой, потому что верит: чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Или не использует источники пассивного дохода. Это нечестно. Вариантов влияния этой установки много. Но на выходе мы всегда получаем уставшего человека, который трудится как робот, без цели и смысла, просто потому что надо. «Я не создан для больших денег» подразумевает, что чтобы много зарабатывать, нужно принадлежать к определенной среде — богатых, популярных, гениев, аристократов и так далее. А если ты не относишься к этой категории избранных, то и претендовать ни на что не можешь. В итоге вы не стремитесь зарабатывать много, поскольку просто не верите, что это возможно. Интересно, что раньше эта установка была вполне оправданной. Как мы уже выяснили в первой главе, в Российской империи существовало большое социальное расслоение. Если вы родились в семье крестьян, то не сможете стать купцом, а тем более дворянином. Система сословий делала это невозможным. Конечно, были исключения и времена, когда выбиться из грязи в князи было проще, например, в Петровскую эпоху. Но это редкость. Сегодня нет подобных ограничений. Вы можете стать успешным предпринимателем, даже если родились в бедной полузаброшенной деревне вдали от крупных городов. Но установки из прошлых эпох остались. Если у меня будет много денег, другие станут меня осуждать. Эта установка — еще одно наследие истории. После Октябрьской революции государство преследовало состоятельных людей. Давление усилилось после 1929 года, года Великого Перелома. Запрет на предпринимательскую деятельность, репрессии против кулаков. То есть, если говорить не языком пропаганды, зажиточных крестьян и так далее. Показывать свои успехи и богатство значило подвергать свою жизнь опасности. Так сформировалась установка «не высовывайся». Те, кто ей следует, стараются не привлекать лишнего внимания. Деньги для них ассоциируются в первую очередь с проблемами, критикой, завистью, отвержением, но не с возможностями. Негативных установок о деньгах много. Но главное, мы можем с ними работать, переписывать, заменять новыми, позитивными, поддерживающими. Деньги могут приходить легко. Большие деньги — ответственность, но я справлюсь. Я достоин хорошего заработка. Переписывая установки, мы переписываем и денежную реальность. Чем больше у нас позитивных установок, тем легче развиваться и достигать целей. Работа с установками требует осознанности и последовательности. Если вы хотите сделать это самостоятельно, можно выделить 5 основных шагов. Осознай, проанализируй, опровергни, замени, закрепи. Шаг 1. Выявите ограничивающую установку. Все начинается с осознания проблемы. Мы уже частично разбирали этот этап в предыдущих главах, а также когда смотрели на денежные купюры и представляли деньги как человека. Понаблюдайте за собой, за своим поведением и за речью, чтобы понять, какими установками руководствуетесь в повседневной жизни. Шаг 2. Разберитесь в ее происхождении. Выявите источник установки. Кто говорил, говорит так в вашем окружении. Может, родители, учителя, друзья. В какой момент вы стали верить в эту установку? Скорее всего, придется вспомнить события из детства, которые на вас повлияли. Шаг 3. Найдите контрпримеры. Докажите себе, что эта установка не универсальная истина. Задайте себе вопросы. А действительно ли это так? Есть ли факты, которые доказывают обратное? И если да, то с чего я взял, что моя установка истинная? А что я сейчас думаю об этом, когда нахожу опровержение своей установки? Вы можете вспомнить примеры из жизни. 5 людей, на которых не работает установка. Или 5 моментов в вашей жизни, когда вы добились своего, вопреки установке. Например, верили, что деньги не приносят счастья, но были очень счастливы, когда на гонорар с первой сделки поехали в путешествие. Шаг 4. Сформулируйте новую установку. Мы переворачиваем старую установку и строим на ее основе новую. Пример. Я не смогу зарабатывать много, потому что у меня нет особых способностей. Новая установка. Я могу зарабатывать больше, развивая навыки и пробуя новые стратегии. Важно, чтобы установка была реалистичной и вдохновляющей, и звучала убедительно. Не как самовнушение или аффирмация. «Я зарабатываю деньги в легкости» не подойдет. Мозг будет сопротивляться в ответ на нереалистичные формулировки. Шаг 5. Закрепите новую установку через действие. Заключительный и важнейший этап. Без закрепления любая установка, даже самая сильная и позитивная, так и останется просто словами. Важно действовать постепенно, Без глобальных целей в первые дни после нового осознания. Иначе будет некомфортно, и вы уйдете в самосаботаж и прокрастинацию. Старайтесь ставить себе небольшие цели и двигаться маленькими шагами. Если ваша новая установка «я могу зарабатывать больше», развивая навыки и пробуя новые стратегии, то для начала проанализируйте, какие навыки у вас есть, и поймите, как развивать их для повышения уровня дохода. Возможно, понадобится освоить новые навыки, чтобы стать более высокооплачиваемым специалистом. Родовые послания. Понятие, похожее на психологические установки по сути. Это тоже некий комплекс идей, который побуждает к тому или иному образу мысли и поведению. Только источник у родовых посланий — опыт семьи и предков, который передается из поколения в поколение. Частично родовые послания пересекаются с установками, которые, как мы выяснили, формируются не только из личного опыта, но и под воздействием окружающих, и, конечно, семьи. На родовые послания влияют культуры и традиции, исторические события и ситуации, которые коснулись вашей семьи. Мы уже начали говорить про это, когда размышляли о социокультурных корнях установок. Почему вы верите, что вам лучше не высовываться, боитесь осуждения и так далее? Родовые послания могут быть как поддерживающими. Благодаря упорному труду можно создать хорошее состояние. Деньги могут принести свободу и радость. Так и ограничивающими. Богатство портит людей. Люди нашего рода всегда жили скромно. Если у вас в роду были болезненные истории, связанные с деньгами, они могут влиять, даже если вы не осознаете. Очень часто люди испытывают проблемы с деньгами в настоящем из-за трансгенерационных травм. Это когда ваши предки пережили события, которые их травмировали, сформировали на основе этого опыта убеждения, в качестве послания передали их детям и воспитывали их в соответствии с этой установкой. А те, в свою очередь, передали их своим детям. И так до бесконечности. Например, вашего прадеда раскулачили. Сослали в лагерь, где он пробыл 15 лет в тяжелейших условиях, но выжил. На основе этого опыта прадед сделал вывод: иметь деньги опасно, можно лишиться всего, и не только состояния, но и здоровья, дома и счастья. В итоге все ваша семья остерегаются богатства и выбирают скромную жизнь. Даже если потомок раскулаченного прадеда приходит к успеху, он может в последний момент бессознательно саботировать его. Отказываться от выгодного контракта из-за непонятной тревоги, случайно забывать про встречу, которая могла бы изменить его жизнь, и так далее. Важная задача — выводить на поверхность все, что вы не осознаете. Если вы предполагаете, что причина лежит в родовых посланиях, изучите историю семьи и попробуйте установить причинно-следственные связи между опытом предков и трудностями с деньгами, которые вы испытываете в настоящем. Негативные родовые послания о деньгах в нашей культуре встречаются часто. Все потому, что стране пришлось пережить много травматичных событий. Как и в случае с установками, необходимо разделить объективную действительность и искажения, которые несут в себе ограничивающие родовые послания. Понять, что послание «жить скромно» для раскулаченного прадеда стало правдой жизни. Чтобы выжить, нужно было действовать именно так. Но времена изменились, и вы можете выбрать новую модель поведения, которая будет соответствовать современным условиям. Вы также можете вернуться к первой главе и выполнить практику «Сила рода». Страница 27. Мысленно поблагодарите этого родственника за переданное послание и скажите ему: «Смотри на меня поласковее, когда я буду жить, исходя из нового послания». Коллективные мифы. Другое понятие, очень похожее на психологические установки, но имеющее другой источник. Коллективные мифы шире родовых посланий. Это убеждения передаются нам не в рамках одной семьи, а в рамках некой общности людей. Жители деревни, села, города, страны, народа, нации, религии, расы или даже человечества. В российской культуре распространены такие мифы. Только деньги делают нас счастливыми и достойными уважения. Все решают деньги. За деньги все можно купить. Каждый из нас — часть многих социальных общностей, и от каждой мы можем перенимать коллективные мифы. Например, ваша мама — православная христианка. И вы переняли у нее убеждение, что накопительство — грех, и такие люди попадают в ад. Ваш отец учился в США и перенял от американцев идею, что добиться успеха может каждый. И вот на вас воздействуют два мифа — религиозный и национальный. Прибавьте к этому принадлежность к определенному полу — женскому или мужскому. И с этой идентичностью приходят свои мифы. Строить бизнес — не женское дело, настоящий мужчина обеспечивает семью и так далее. Получилась гремучая смесь, в которой одно наслаивается на другое. Ваша задача — выбрать мифы, которые служат вашему благу, не ограничивают вас, а дают вам силу и свободу. Слово «миф» совсем не означает, что мы имеем дело с чем-то плохим или ограничивающим, и что это обязательно нужно опровергать. Из любого мифа можно извлечь пользу. Например, миф про американскую мечту дает много веры и сил обывателям. А христианские запреты на роскошь заключают простую мысль. Бессмысленно гнаться за материальными благами. Если только это движет человеком, он будет несчастлив. Мы употребляем слово «миф» в первую очередь, чтобы подчеркнуть. Все это нерациональные, часто далекие от реальности убеждения. Конечно, они могут отражать действительность, но чаще всего представляют его интерпретацию, субъективное видение. Иными словами, с помощью всевозможных мифов люди пытаются объяснить эту жизнь и для этого создают на основе опыта убеждения, которые упрощают ее. В этом суть и установок, и родовых посланий, и коллективных мифов. Одно вырастает из другого. Установки влияют на жизнь отдельного человека, родовые послания — на жизнь семьи и рода. Коллективные мифы — на большие общности людей. Мы не будем закапываться в терминологические дебри, чтобы подробно рассмотреть различия между этими тремя понятиями. Часто грань между ними еле заметна, и их употребляют в речи как синонимы. Суть не в этом. Главное, что они… Первое. Определяют наши отношения с деньгами. Второе. Бывают как положительными, полезными, так и отрицательными, вредными. Третье. Их можно переформулировать, переписать при помощи внутренней работы и таким образом переписать свою денежную реальность. Психологические установки, родовые послания и коллективные мифы порождают в нас разные чувства и эмоции. Страхи, тревоги, желание страстно обладать деньгами — все это нездоровая история, от которой важно избавляться. Мы с вами проделали множество упражнений на внутреннюю мыслительную работу, где нужно задействовать воображение. Поговорите с предками, представьте купюру как человека и так далее. Но важно, чтобы внутренняя работа вела к конкретным действиям, и помогала менять вашу физическую реальность, а не только размышлять о ней. Мы сознательно не касаемся таких конкретных рациональных вещей, как финансовая грамотность, управление денежными ресурсами, инвестирование и так далее. Эти темы остаются за пределами книги, поскольку мы не эксперты в этих вопросах и пишем на тему психологии. Как мы относимся к деньгам, что чувствуем и какой опыт на нас повлиял. Однако не забывайте и про приземленную, не психологическую сторону денег. Где работают конкретные и объективные законы. Например, чтобы деньги не обесценились, их важно вкладывать или инвестировать, или важно составлять финансовый план, чтобы достигать своих целей. В конце концов, грамотное управление деньгами и использование финансовых инструментов — точка, к которой мы вас ведем. Сняв с денег ореол установок, посланий, детских травм, ожиданий и прочего, вы начнете воспринимать их как то, чем они являются. Как просто деньги. Соответственно, начнете относиться к ним как просто к деньгам. Считать их, распределять, планировать траты, искать способы сохранить и приумножить их, и так далее. А главное, не станете оценивать себя через призму денег, не будете делать их мерилом своей ценности, поскольку будете знать, что ценны сами по себе, и можете стать счастливыми и обеспеченными, потому что у вас есть для этого все возможности. Ридьярд Киплинг однажды сказал: «Остерегайтесь чрезмерно зацикливаться на деньгах, власти или славе. Однажды вы встретите человека, для которого все это не имеет значения. Тогда вы поймете, насколько вы бедны». Это очень глубокие слова. Они показывают, насколько бессмысленно доказывать, что вы чего-то стоите, или из кожи вон лезть, лишь бы заработать ту самую сумму. Потому что в конечном счете деньги так и остаются всего лишь деньгами. В этом вопросе очень полезно наблюдать за другими людьми, а особенно за другими культурами, народами и религиями. Во-первых, это даст осознание, что не все ваши убеждения работают всегда и везде. В одной культуре, религии и стране на деньги смотрят так, а в другой — иначе. Во-вторых, вы можете найти новые убеждения и новые модели поведения, те, которые видятся вам более полезными и вдохновляющими. Например, сильную культурную разницу Анна увидела, побывав в Лондоне. Она пришла в очень дорогой ресторан и почувствовала себя совсем по-другому, не как в аналогичном заведении в Москве. Если у нас место условно пафосное и высокоранговое, то и люди там будут пафосными, одетыми в брендовую одежду, с ярким макияжем, другими лакшери-атрибутами. Все, чтобы показать: «Я обладаю статусом» или «Мой муж обладает статусом». Анна увидела, что в Англии все по-другому. Обеспеченные люди не стремятся показать окружающим, сколько могут себе позволить. Наоборот, статус и богатство там связаны с утонченностью и аристократичностью. В Англии у Анны сложилось впечатление, что где деньги, там обязательно должны быть благородство и воспитанность. Богатый человек равно культурный человек. И даже когда она побывала в особняке Агаты Кристи, ее не покидало то же ощущение, что вещи вокруг безумно дорогие и что люди, способные их себе позволить, очень богаты. Но на этом лежал налет скромности и сдержанности, невероятный контраст. Конечно, мы не возвеличиваем английскую культуру и не говорим, что в России все плохо. Это неплохо и нехорошо, это данность. В каждой культуре можно встретить и здоровые, и нездоровые примеры отношений с деньгами. Главное — найти то, что соотносится с вашей картиной мира и служит вашему благу. То есть помогает приумножать состояние и становиться более сильными и реализованными. Задание. Поразмышляйте, что для вас значит быть богатым человеком. Что бы вы сделали, если бы разбогатели прямо сейчас? Как ощущали бы себя? Какой стала бы ваша жизнь? Каким целям вы стремились бы? Обращайте внимание на ощущения в теле, которые могут возникнуть, когда вы будете думать об этом. Вы также можете представить себя нищим человеком, задать себе аналогичные вопросы и поисследовать себя в этом состоянии. Сможете ли вы тогда ощущать себя достойным человеком? Будете ли ценить и уважать себя, несмотря на отсутствие денег? Если в случае с богатством вы сразу подумали о том, что самооценка возрастет и все проблемы магическим образом испарятся, а в случае с нищетой, что вы потеряете самоуважение и не сможете жить в таком состоянии, это повод задуматься. Возможно, вы навешиваете на деньги много лишнего. Попробуйте сформировать новое отношение к деньгам. Напишите письмо намерения и выразите в нем все новые осознания. Оно может звучать так. «Я накладывала на вас слишком много надежд и ожиданий, которые на самом деле к вам не относятся. Навешивала слишком много того, что не связано с моей личностью, с моим истинным «я». А сейчас я понимаю, что вы — просто деньги. И с этого момента все, что было у нас с вами до этого, заканчивается. Начинается новая глава взаимоотношений и моего отношения к вам. Вы можете фантазировать и написать письмо на свой лад. Главное — проговорить новые идеи, чтобы они отпечатались в голове, выразить чувства и нацелиться в будущее к новым здоровым отношениям с деньгами. В этой главе мы рассмотрели основные моменты, которые мешают воспринимать деньги как просто деньги. Но разговор об этом невозможен без травм. Именно они — источник наших установок, родовых посланий и коллективных мифов. И именно они конструируют несущие стены нашей психики, которые одновременно ограничивают нас и помогают. Как понять, какие травмы мешают вам зарабатывать? Можно ли исцелить их самостоятельно? Разберемся в следующей главе.